Тиберий Грак. Часть первая. Внук Сципиона. Стопы истории. Полибий шел по набережной Лилибея, и в его памяти звучала строка Гнея Невия. Решил идти войною, навстречу он Пуну. Гней Невий и его предшественник Ливий Андроник использовали в своих эпических произведениях говорной стих италийских гимнов, заговоров и заклинаний, который носит название Сатурнийского. Приведена строка из поэмы Невия о Первой Пунической войне. «Здесь ступала история», — думал Полибий. «Римлянин и италиец, Сципион и Невий вели здесь на ходу сократическую беседу, вылившуюся в стопы сатурнийского стиха». Поэт, прихрамывая, торопился за полководцем. Они направлялись в греческий театр, и трагедия Эврипида на его сцене стала преддверием драмы, развернувшейся в Ливии и Карфагене. Ныне она повторяется. Только вслед за полководцем шагает историк. Что же ему помешало остаться в Александрии? Что гнало его в Рим? Что его влечет теперь к исходу карфагенской трагедии? — Полибий! — послышался знакомый голос. — Что ты здесь делаешь? Навстречу бежал Тиберий. Они обнялись. — Я как раз размышляю над этим, — отозвался Полибий. — Но вообще-то жду Публия. В Риме, где я надеялся его встретить, меня уверили, что он должен прибыть в Лилибей. — Ты с ним разминулся, — заметил юноша. — Публий был в Риме через Нундины после триумфа. Его отпустили на выборы. Он претендует на должность эдила. Я уверен, что его изберут. Взгляни, к молу подходит Трирема. Судя по флажку, она привезла консула, а вместе с ним и нашего Публия. Вскоре по сходням уже спускался человек в доспехах. Вслед за ним сошли ликторы с фасциями. — Наш Публий! — радостно закричал Тиберий. — Да, это был Публий, Корнелий, Сципион, Эмилиан. Дав ликторам знак опустить фасции, Публий подбежал к Полибию и Тиберию. — Итак, все на месте. Мы отправляемся на войну. — Но меня, — сказал Полибий, улыбаясь, как сообщается в письме, в силу государственной необходимости, вызвал консул Манилий. Я просил его об этом более года назад. Но ты не попал и к его приемнику Пизону. Зато поспел к моему консульству. — Ты консул! — воскликнули в один голос Полибий и Тиберий. — А разве это не видно? — спросил Публий, показывая на выстроившихся ликторов. — Да, — протянул Полибий, — их действительно 12. Но ведь ты выставлял свою кандидатуру в эдилы. Все верно. Однако, сбегая с мостков, квириты выкликнули мое имя. И таких оказалось большинство. Так же было и с моим дедом, с Сципионом Африканским, — вставил Тиберий. Не менее удивительно другое совпадение, — произнес Полибий. Твой дед отправлялся на войну с пунами также из Лилибея. В его дневнике я прочел, что он встретился на набережной с поэтом Гнеем Невием. Невий же в своей поэме говорит также о встрече в театре. Ставилась трагедия Антигона. Полководцу не удалось досмотреть ее до конца. — Здорово! — воскликнул Публий. — Но почему же ты не написал об этом в своей истории? — Потому же, почему в продолжении своего труда не напишу, прибыв в Лилибей, консул Публий Сципион Эмилиан встретился на набережной с Полибием, сыном Ликорты, и с Тиберием, с Симпронием Гракхом. История должна рассказывать о главном. Не следует подражать Тимею, падкому до всякого рода совпадений и курьезов, стремящемуся поразить читателя необычностью описываемых событий и ситуаций. Нельзя переполнять историю деталями, сколь бы ни были они любопытны. оставим подробности поэтам и полководцам, — добавил Публий. — Ведь в военном деле нет мелочей. Но скажи, вызывая тебя, не нарушил ли я твоих собственных планов? Не оторвал ли от дел? — Моих дел? — с грустью повторил Полибий. — На своей родине я был неудел. У кормила власти оказалась озлобленная молодежь. Мне буквально пришлось бежать из Ахаи. Твой вызов догнал меня в Александрии. На пути из Александрии в Рим я узнал, что в Коринфе римских послов оскорбили действием.